Глава 9. Навстречу другому. Преодолевая одиночество в обществе нарциссизма. У меня такие охрененные летние наряды, но они исключительно для свиданий, которых у меня нет. Как не сойти с ума от одиночества? В соцсети x.com, бывшем Твиттере, нашумела история о том, как молодой человек общался с девушкой посредством чат-GPT. Ну как общался? Он полностью отдал общение, которое продолжалось целый год, на аутсорсинг этой нейросети. Свою позицию он аргументировал тем, что сложно найти подходящего человека, потому что на это нужно тратить много времени, и не факт, что результат будет удовлетворительным. А ему хотелось бы еще успевать работать, заниматься любимым хобби, учиться и общаться с друзьями. Он уверяет читателей, что сам мог бы вести переписку с девушкой, но это было бы дольше и дороже. Поэтому он создал скрипт для нейросети, чтобы она за него общалась в Тиндере. Знакомилась с девушками, переписывалась и подбирала подходящую. Примечательно, что на одном из скринов девушка пишет, что ощущает искусственность их общения. В комментариях кто-то иронично интересовался, не пойдет ли чат-GPT на свидание вместо автора. Эта история лишь вершина айсберга современного причудливого мира взаимоотношений людей. Российская исследовательница Полина Арансон в книге «Любовь. Сделай сам. Как мы стали менеджерами своих чувств» рассуждает о том, что благодаря различным приложениям для знакомств в контексте романтических отношений другой порой оказывается ненужным или настолько легко заменяем, что подобен товару с маленьким сроком годности. В контексте позднего капитализма и проникновения экономических процессов в самую глубину психики современного человека мы оказываемся бизнес-партнерами, целевой аудиторией с определенным потребительским опытом или помощниками по выплате ипотеки. Предприниматель самого себя, как главный герой общества достижений, воспринимает свою жизнь как личный проект, а все вокруг, включая других людей, рассматривает как объекты инвестиций, монетизации и прочих способов обогащения и достижения успеха. Это изменяет социокультурный ландшафт и существенно искажает изначальную природу отношений с другими людьми. Немецкий философ Иммануил Кант некогда сформулировал свой знаменитый нравственный категорический императив: «Человек — это цель, а не средство». Это означает, что отношения между людьми теряют свою гуманистическую основу, как только один человек начинает относиться к другому исключительно с позиции каких-то меркантильных эгоистических интересов, лишая его тем самым статуса автономной личности со своей судьбой, интересами и ценностями. В последние десятилетия ряд исследователей в сфере гуманитарных наук активно используют выражение «общество нарциссизма» для описания эгоцентрической зацикленности человека на самом себе и отказа признавать в другом самоценность. С приходом эпохи частной жизни и усиливающейся атомизацией общества, в которой каждый сам решает, каким ему быть и как жить, появился особый стиль нарциссического индивидуализма. По словам французского философа Жиля Липовецки, возникла новая разновидность человека, уделяющего повышенное внимание себе и своему телу. Становится нормой, что человек, уверовавший в свою особенность и уникальность, культивирует в себе тот тип нарциссического всемогущества, на котором зиждется ключевой императив эпохи – «ты сам сможешь все». Вы можете видеть этих новых супергероев в программах вроде «Богиня свиданий», где каждая девушка убеждена в своей неотразимости и экстраординарной привлекательности. В людях вроде партнера инстасамки, убежденного в том, что она стала популярной благодаря ему, хотя его таланты вызывают сомнения даже у тех, кто хорошо знаком с этой парочкой. И во множестве других людей, которые убеждены, что в этой жизни есть только их желания, а все прочее лишь средство для их удовлетворения. Нарциссический индивидуалист уже не просто достигатор, верящий в свои силы. Для этой формы индивидуализма характерен колоссальный разрыв между представлением о себе, своими фантазиями и реальным положением дел. Человек убежден в своей исключительности, особой миссии, невероятной привлекательности и талантливости, а все остальные представляются ему восхищенной аудиторией либо завистниками. Такому человеку кажется, что стоит только захотеть, и он добьется чего угодно. Пришла эпоха самовлюбленных нарциссов, которых не интересует никто, кроме них самих и армии влюбленных в них фанатов в социальных сетях. Если мы прочитаем Международное клиническое руководство по психическим расстройствам, то лучше поймем природу распространяющейся эпидемии. Хорошим примером нарциссического индивидуалиста может служить главная героиня французского фильма «Мой сын для меня», которая под предлогом заботы о сыне превращает его жизнь в ад при помощи тотального контроля. Ребенок задыхается от чрезмерной опеки и подавляющей его псевдолюбви матери, которая уверяет всех, что все делает ради блага мальчика. Проникающий в идеологию общества достижений патологический нарциссизм создает новую норму, укрепляющую эгоцентризм человека и порождающую множество проблем во взаимоотношениях, от различных форм созависимости до эпидемии одиночества. Рассмотрим эти проблемы. Первое. Безудержный рост самомнения, преувеличение людьми своих талантов и способностей, привычка постоянно лгать другим, выдавая фантазии за реальные истории. Человек рассказывает, что лично знаком со всеми знаменитостями, и миллионы людей жаждут погреться в лучах его славы. Вторая. Мечты о всемирной славе и безграничной власти, желание управлять умами и сердцами других людей и иметь армию фанатов. В подобном театре одного актера нет места равным отношениям. Есть только зрители и актеры второго плана. Одержимость собственным величием может стать тяжким бременем не только для самого человека, но и для его близких. Подобные трагические явления наглядно демонстрируют популярный тренд по превращению собственных детей в бизнес-проект. Истории о детях Альфа, которые с ранних лет становятся инфлюенсерами, продающими косметику и антивозрастные средства гигиены, вызывают не только удивление, но и логичный вопрос, о чем думают их родители. Третье. Убежденность в своей невероятной исключительности, особой миссии, призвании, потрясающем воображении. Стремление непременно иметь такое призвание и уникальную миссию часто становится благодатной почвой для формирования зацикленного на себе индивидуалиста, жертвующего любыми отношениями, которые не приносят выгоду. Миф о собственной исключительности наряду с феноменом воображаемой аудитории был описан американским психологом и детским писателем Дэвидом Элкиндом. Характерной чертой подобных состояний является их проявление в раннем подростковом возрасте. Подросток пытается разобраться со своим внутренним миром, понять свои чувства и желания в контексте духовно-мировоззренческих исканий, переживая бурную гормональную и психоэмоциональную перестройку. Этап развития личности вполне естественный для взрослеющего человека, но впоследствии препятствующий его созреванию. Четвертое. Потребительское отношение к людям. Использование их в качестве ресурсов и объектов манипулирования. Целая армия инфлюенсеров ежедневно признается в любви своим подписчикам в социальных сетях, уверяя всех и каждого в своих искренних чувствах, делясь интимными переживаниями и рассказами о своей жизни. Но все это делается ради удержания аудитории и получения прибыли. Отсутствие эмпатии и простого человеческого отношения к другим снимает этические ограничения и позволяет идти по головам. Когда инфобизнесменка Александра Митрошина устраивает челлендж и сообщает своей аудитории, что заработает на личном бренде 100 миллионов рублей, это свидетельствует не о ее выдающихся способностях ведения бизнеса, а о том самом нарциссическом ощущении собственной грандиозности, которое завораживает наивных почитателей. Пятое. Из этого вытекает специфическая убежденность нарциссического индивидуалиста в том, что у него есть какие-то особые привилегии и права. Грузинский философ Мераб Мамардашвили, рассуждая о различии между инфантильным человеком и взрослой личностью, четко сформулировал важную мысль. Взрослый человек не считает, что мир и другие люди ему что-то должны. Но фанаты позитивного мышления, слышащие голос Вселенной, верят, что все их желания будут исполнены. Вселенная просто не имеет права не открыть денежную чакру и не впустить в их жизнь денежный поток. Эта детская наивность вписывается в нарциссические фантазии о собственном всемогуществе и гениальности. Шестая. Заносчивое отношение нарциссического индивидуалиста к окружающим соседствует с твердой убежденностью в том, что все вокруг ему завидуют. В юмористической серии скетчей Comedy Club Женя Синяков разоблачает и высмеивает различных персонажей, предоставляющих экзотические услуги и якобы зарабатывающих баснословные деньги на менторстве, коучинге и астрологии с гаданием. В сюжете «Богачи с Патриков» он сначала демонстрирует фрагменты роликов, где молодые люди и девушки хвалятся своими сверхдоходами, а затем говорит, что если бы Булгаков писал свой роман «Мастер и Маргарита» сейчас, то Берлиоз в романе бегал бы с отрезанной головой по Патрикам и кричал, что он нутрициолог и зарабатывает 5 миллионов в месяц. Разумеется, все откровения этих миллионеров и миллиардеров — такой же обман, как и аккаунт очередной тревел-блогерши, на самом деле работающей в сфере эскорт-услуг. Важно отметить, что все описанные нарциссические черты представителя новой волны общества достигаторов имеют и обратную сторону. Например, самовлюбленность соседствует с колоссальной неуверенностью и нелюбовью к себе. Живя в воображаемом мире собственных фантазий, на которых активно играют модные бренды, такой человек бесконечно далек от реальной жизни, пока жестокая действительность не напомнит о себе. Люди с ярко выраженными нарциссическими чертами, стремящиеся пополнить когорту достигаторов успешного успеха и доказать миру свою уникальность, скатываются в депрессию, обнаружив, что они не всемогущие супергерои, а такие же, как все. В этом контексте важно упомянуть достигаторов поневоле, к которым относятся условно обычные люди. Они наблюдают бесконечный карнавал успешных достигаторов, наслаждающихся жизнью на Мальдивах и в Дубае, и впадают в отчаяние от ощущения собственной никчемности. Им кажется, что их жизнь не удалась, им не хватило амбиций и усердия, чтобы добиться таких невероятных результатов. Упомянутый выше Жиль Липовецкий называет такое состояние общества «коллективный нарциссизм», в котором каждый равнодушен к другим, своему прошлому и будущему, но с огромным энтузиазмом создает глянцевый образ себя на продажу. И когда грандиозные фантазии самовлюбленных индивидуалистов сталкиваются с жестокой реальностью, наступает специфическая форма апатии. Человек сгорает от стыда и разочарования в себе. Бодрый лозунг «Ты можешь все» и позитивное мышление больше не работают. Гипериндивидуализм современного общества превращает другого либо в потенциального потребителя услуг, либо в того, кто эти услуги оказывает. Как пишет все тот же Жиль Липовецкий в книге «Империя эфемерного», посвященной миру моды, «другой — это мой имиджмейкер, предприниматель, который знает, как обойтись с моим «я». Как сделать мое «я» одновременно объектом инвестиций и инвестируемым капиталом? Это может быть инвестиция в знания и опыт, эстетическое переживание и психологический самоконтроль, вырастающий вокруг построения собственной гибкой идентичности. Такая ситуация становится возможной, когда все отношения под воздействием сервисной экономики превращаются в коммерческие. Официанты в ресторане, люди на ресепшн в гостинице, психотерапевт на еженедельной сессии, вебкам-модель, готовая выполнить любые прихоти за ваши деньги, туроператор, подбирающий маршрут для отпуска, и даже дейтинг-приложение, учитывающее ваши пожелания при подборе кандидатур. Все формы сервисных отношений и деловых партнерств хорошо работают для человека-потребителя или человека-предпринимателя самого себя, но непригодны для нормального человеческого общения. Один знакомый организовал клуб для проведения различных мероприятий. От лекций и мастер-классов до чемпионатов по настольным играм и психологических перформансов. Предполагалось, что это будет место дружеских встреч. Казалось бы, прекрасная идея. Но есть в этом что-то от сетевого маркетинга, когда участницы сообществ Herbalife или Mary Kay активно привлекали родственниц и подружек для совместного заработка. Другой кейс — популярные нынче нетворкинги и бизнес-завтраки, на которых люди знакомятся исключительно с деловыми целями. Эти токсичные тренды касаются самых разных отношений. Не только приведенная в начале главы история о поиске партнера без необходимости выстраивать сами отношения, но целый ряд модных веяний и ценностных установок фиксируют эту настораживающую трансформацию социальных связей. Подобно тому, как цифровые технологии и новые формы трудовой занятости размывают грань между работой и неработой, происходит стирание границы между сугубо личными отношениями и коммерческими или деловыми. Семейные, романтические и дружеские отношения подвергаются трансформации в результате тесного переплетения психологических и экономических процессов, нематериальных и материальных ценностей. Важно найти способы противостоять подобному превращению любых отношений в коммерческие. Если близкие люди и друзья начинают друг друга использовать, отношения разрушаются. Рыночная психология, основанная на конкуренции, формирует поведенческие паттерны, в которых каждый ищет выгоду, и люди априори делятся на конкурентов и бизнес-партнеров. Перефразируя известный мем «Прости, Кант, мы все потеряли». На примере романтических отношений рассмотрим, что именно происходит не так, как должно, и какова альтернатива экономическо-психологическому слиянию в ожиданиях и ценностных ориентирах накануне встречи двух людей. Женщина выступает в роли эстетического предпринимателя, активно приводя себя в товарный вид с помощью косметики, фитнеса и прочих средств ухода за собой. Это ее инвестиции, и она убеждена, что они привлекут к ней внимание обеспеченных мужчин. Соседка по коммунальной квартире, в которой мы снимали комнату после окончания университета, однажды сказала: «Мне нужен мужик с копейкой, любовью сыт не будешь». Мужчина, в свою очередь, либо берет на себя роль человека, готового оплачивать прихоти дамы сердца, либо активно сопротивляется этой роли, пополняя армию заряженных ресентиментом инцелов или просто женоненавистников, убежденных, что женщинам нужны только деньги. Это ироническое описание, но оно соответствует некоторым рыночным трендам, задающим характер романтических отношений. В этом контакте двух людей главенствует стремление извлечь выгоду. Каждый участник зациклен на своих интересах и желании найти состоятельного партнера. Во всех смыслах это похоже на рыночный закон спроса и предложения. Подобные отношения характерны не только для взрослых людей, но становятся нормой и среди подростков, активно использующих для знакомств цифровые технологии. Можно перебрать в сети множество вариантов. Наверняка рано или поздно повезет. Такие знакомства предельно далеки от романтических историй в духе советского молодежного фильма «Вам и не снилось». Сегодня на сцену выходят герои вроде персонажа нашумевшей документалки Netflix, аферист из Tinder. Мошенник, выдававший себя за сына миллиардера, обкрадывал наивных девушек из разных стран, мечтавших о принце на белом коне. Одна из героинь, взрослая женщина, говорит, что мечтала о любви, какую описывают в сказках и показывают в романтических фильмах. Известный психолог Эрих Фромм в своей знаменитой книге «Искусство любить» подчеркивает, что проблема любовных отношений заключается в том, что человек желает не любить, а быть любимым. В поисках подходящего партнера он упускает из виду, что надо учиться строить отношения. Этому способствует потребительское отношение эгоистичного гипериндивидуалиста ко всему, что его окружает. Неспособность найти идеального партнера приводит к фрустрации и, как следствие, к социальной изоляции. И речь идет не только о японских отшельниках хикикомори, живущих на иждивении родителей и не покидающих квартиру. Уже упоминавшийся Зигмунд Бауман в книге «Индивидуализированное общество» пишет, что долгосрочные отношения уходят в прошлое, уступая место краткосрочным связям и постоянной смене партнеров. Эпоха текучей современности создает множество препятствий долгосрочным и глубоким отношениям, заставляя человека жить в иллюзии, что с помощью современных технологий несложно найти друга, романтического партнера или будущего спутника жизни. Однако статистика показывает обратное. В индивидуализированном обществе одиночество приобретает характер эпидемии. Всемирная организация здравоохранения провела опрос в 142 странах, результаты которого показывают, что, вопреки распространенному заблуждению, одиночество чаще испытывают молодые люди, чем старики. Только 17% пожилых людей считают себя одинокими, тогда как среди людей в возрасте от 19 до 29 лет на одиночество жалуются 27%, то есть фактически каждый третий молодой человек или девушка. В исследовании влияния идеологии позднего рыночного капитализма на отношения немецкий социолог Джулия Беккер и ее коллеги рассматривают тему усиливающейся социальной изоляции и жизни в одиночестве не просто как психологическую проблему современного человека, но и как серьезный удар по психическому и физическому здоровью людей, способствующий росту ранней смертности. Существует взаимосвязь между социальной разобщенностью современного атомизированного общества и ухудшением качества жизни в экономически развитых странах. Эпоха нетворкингов, коворкингов и прочих корпоративных инструментов оказалась малоэффективной в построении нормальных человеческих отношений. Вся эта грустная картина вызывает у выгоревшего супергероя, оказавшегося в одиночестве у разбитого корыта, настойчивое желание искать выход. Теме отношений с другими посвящен ряд значимых текстов в современной гуманитарной мысли. Также она является ключевой в различных психотерапевтических практиках, направленных на улучшение отношений человека как с самим собой, так и с другими людьми. Рассмотрение этих концепций и представлений позволит нам понять в контексте человеческого общения, как выгоревший достигатор может выбраться из тупика. Французский антрополог Клодин Арош считает, что одна из главных тем, нуждающаяся в переосмыслении в современном мире, это природа человеческого взаимодействия, тесных связей, которые пока еще сохраняются в традиционных обществах, где сильны родовые отношения. Подобное общение все реже встречается среди людей того поколения, которое покупает планшеты и телефоны годовалым детям, чтобы отвлечь их, пока родители занимаются делами. Бездушная анонимность и социальная изоляция уже мало кого удивляют в ускоряющемся информационном обществе и становятся нормой. Арош говорит, что экраны становятся постоянными спутниками общения и лишают его тактильного контакта, необходимого в самых разных отношениях, будь то общение ребенка с матерью или романтических партнеров. Тактильный контакт не только укрепляет связь с другим человеком, но и способствует выбросу окситоцина, гормона, отвечающего за ощущение спокойствия и защищенности. Многие взрослые люди предпочитают безопасные и контролируемые контакты с использованием вебкам-сервисов или услуг представителей древнейшей профессии. Но подобные краткосрочные отношения, лишенные эмоциональной связи, не избавляют от одиночества. Также Арош указывает на опасность подмены глубоких отношений поверхностными контактами. По этому поводу в философской литературе и современном направлении реляционного психоанализа, построенного на первичности отношений, а не индивидуального «я», можно найти немало важных для понимания отношений примеров. В творчестве известного французского философа XX века Эммануэля Левинаса тема «другого» центральная. Он стремится к осмыслению принципиальной инаковости другой личности, встреча с которой лицом к лицу всегда удивительное событие и указывает на важность понимания того, что другой человек бывает уязвим при проявлениях нашей свободы. Другой — не копия тебя и не воплощение твоих ожиданий. Неудачная инвестиция или средство для удовлетворения потребностей. Он — другой в самом глубоком смысле. Эта идея переворачивает с ног на голову привычный для нас индивидуализм с его использованием другого для своих целей. Левинас подчеркивает, что свободу нужно рассматривать не только как доступную каждому привилегию, но и как вероятность причинения вреда другому человеку, осознанно или неумышленно. Эта идея становится одной из главных в контексте развития современного реляционного психоанализа, рассматривающего психотерапевтический кабинет как место встречи двух людей, в котором рождаются длительные многогранные отношения. Русский православный богослов XX века Владимир Лосский писал об уникальности каждой человеческой личности, о том, что нам не хватает слов, чтобы описать другого. Встреча с человеком подразумевает принятие непознаваемости его внутреннего мира и готовность отправиться с ним в долгое путешествие, в котором мы будем все больше узнавать друг друга. У человеческих отношений, выходящих за рамки коммерческих и потребительских, множество оттенков и граней, в которых разворачивается экзистенциальная драма человека. На каждом их этапе человек осознанно или подсознательно ожидает помощи и сострадания. Опыт совместных переживаний, от впечатлений, полученных в путешествии до горя, исключает корысть. Греческий мыслитель Христос Иеннарас, комментируя библейскую книгу «Песнь песней», назвал этот опыт взаимным самоприношением, противопоставляя его взаимному использованию или даже психологическому подчинению одного человека другому, что происходит в дисфункциональных и абьюзивных отношениях. Психоаналитик Роберт Столлороу в сборнике эссе «Травма и человеческое существование» осмысливая контекстуальный характер детских травм, утверждает, что не только сами травматические события, но и невозможность разделить боль с близким человеком становится источником ментальных проблем и приводит к необходимости длительной психотерапии. И лишь со временем человеку удается справиться с этой болью, которую он не смог разделить с близкими людьми. Сочувствие и поддержка являются важнейшими условиями существования и развития каждого из нас. В этом контексте становится важной идея дарения, которую исследуют антропологи и социологи. Речь идет не о тех подарках, которых жаждут охотницы на богатых папиков, проходящие тренинги по прокачке женской энергии и верящие в голоса Вселенной, а о дарении как внутренней ценностной установке, предполагающей, что встреча с другим человеком – это уже дар, ведь ее могло и не быть. И чтобы она переросла в глубокие отношения, важно осознавать, что каждая личность обладает уникальным внутренним миром. Рассуждая об этом, уместно рассмотреть дружеские отношения. Многие люди сталкиваются с проблемами при необходимости заводить новые связи в эмиграции или при общении с людьми, придерживающимися иных взглядов. Размышления о дружбе есть у многих философов. Взять того же Сенеку с его знаменитыми письмами Луцилию. Их дружеские отношения подарили миру один из самых ярких образчиков философских наставлений, по-прежнему вдохновляющих многих людей. Философ и переводчик Франсуа Фидье в книге «Голос друга» задается вопросом, что такое дружба, и дает ответ, что в настоящей дружбе каждый человек может по-настоящему раскрыться навстречу другому и открыть другого для себя. Эта взаимная открытость лишена корыстных мотивов. В сериале «Загадка трех тел», наряду с сугубо фантастической сюжетной линией об угрозе инопланетного вторжения, раскрывается трепетная дружба ученых, которые сопровождают в последний путь больного раком коллегу и товарища. Фидье цитирует известного французского мыслителя XVI века Мишеля Монтэня, который в своих сочинениях воспевал дружеские отношения как самые ценные и глубокие. Дружба в них рассматривается как дар, ее невозможно предсказать или запланировать. Это уникальный тип отношений, в которых люди могут быть услышанными друг другом в полной мере. Он ничего общего не имеет с сервисами «друзей на час», обретающими популярность в эпоху тотального одиночества. В Японии друга на час можно пригласить поучаствовать в разных событиях, например, составить компанию в ресторане или походить вместе по магазинам. Своего рода гибрид психотерапевта и приятеля. Один старшеклассник нанял два десятка девушек, подруг на час, только для того, чтобы выложить в Инстаграме фотографию с ними. Для формирования здоровой и глубокой связи с человеком важно понимать, на чем основывается такая связь. На взаимоуважении, доверии, готовности слышать друг друга и принимать такими, как есть. Идти на компромиссы. Одиноким выгоревшим супергероям, упавшим с высоты идеализированных представлений о себе и других людях, требуется немало мужества и решимости, чтобы научиться принимать человеческое несовершенство. В книге «Осознанная любовь» Расс Хэррис, психотерапевт, практикующий в модальности терапии принятия и ответственности, разбирает ряд мифов, касающихся близких отношений. В том числе рассматривает веру в существование идеального партнера и любви с первого взгляда. Идею второй половинки. Убеждение в том, что в любви есть только бесконечная радость, и она бывает одна на всю жизнь. Все эти темы популярны в массовой культуре. Об этом пишут песни и снимают фильмы. Однако это ложные установки, которые препятствуют глубоким отношениям. По мнению автора, неуважение к чужим ценностям – одна из главных причин разобщенности наряду с избеганием сложных чувств и нежеланием о них говорить, замкнутостью, импульсивностью и годами накапливающимся отчуждением. Как некогда сказала российский философ Татьяна Горичева, в современном обществе любовь становится одной из форм психотерапии. Важно разобраться, что представляет собой здоровая любовь как панацея от одиночества для выгоревшего индивидуалиста. Как было сказано выше, другой человек — это уникальная личность со своим огромным незнакомым внутренним миром. По словам литературоведа Михаила Бахтина, каждый человек видит другого из той уникальной точки, в которой находится только он сам. Возможность посмотреть другому в глаза принципиально отличается от рассматривания собственного лица в зеркале. Эпоха бесконечных селфи устраняет первичное условие настоящего общения. Готовность слышать и быть услышанным, искренне говорить о себе и принимать то, что говорит другой человек, категорически противоречит бесконечным монологам инфлюенсеров, демонстрирующих себя своим подписчикам. Первая встреча с другим человеком — это всегда встреча с чужим, с незнакомцем. Это ситуация предельной уязвимости, в которой открывается широкое поле для разных фантазий и того, что в психоанализе называется проекциями. Первые этапы знакомства предстают не просто как узнавание, но и как додумывание, формирование каких-то ожиданий и бессознательных фантазий. Люди, проходящие длительную психотерапию, знают, как сильно меняется понимание внутреннего мира другого человека после избавления от багажа накопившихся чувств и эмоций. Умение вступать в контакт с собой неизбежно влияет на качество контакта с другим и приносит свои плоды в общении и близких отношениях. Для развития отношений умение любить другого человека должно быть аксиомой. Кажется, что это очевидно, нечто вроде базового инстинкта. Но регулярное появление и популярность книг вроде «Нелюбимая дочь» свидетельствует об обратном. Эта способность напрямую связана с формированием безопасной привязанности как основы близких отношений. Эмоционально незрелый, требовательный человек, неспособный любить, может заводить только деструктивные отношения с различными оттенками эмоционального и не только насилия. Это не всегда откровенный абьюз и все то, о чем рассказывают жертвы домашнего насилия, проходя реабилитацию. Сюда входит и такой феномен, как неглект. Это бесчувствие, игнорирование потребностей другого человека, его просьб. Есть множество психологических обертонов в отношениях, в которых один человек совершенно не слышит другого, не реагирует на него и заставляет его страдать. Важная часть глубоких отношений — понимание уязвимости другого и готовность в определенных случаях признавать собственное бессилие, отказываться от роли супергероя, всегда готового к подвигам. Уязвимость совершенно не вписывается в философию достигатора, одержимого тотальным контролем и уверенностью в своей способности управлять будущим. Как пишут представители реляционного психоанализа, понимание этой уязвимости открывает возможность полноценно взаимодействовать с другими людьми. В жизни любого человека бывают моменты, когда он не справляется, нет сил и ничего не хочется. Умение принимать это в себе и других в разных состояниях, не всегда комфортных и позитивных, может стать источником настоящей силы. На одной из конференций TED известный психолог Брене Браун, читая лекцию «Сила уязвимости», подчеркивала, что из уязвимости рождается не только страх, стыд и жажда признания, но и радость, творчество, принятие и любовь. Человек может быть несчастным и неэффективным, разбитым и уставшим. Но, как говорила супруга сталкера в одноименном фильме Андрея Тарковского, если бы горя не было, то и счастья бы не было. Уязвимость — это состояние, когда человек открывается своей хрупкой стороной, рассчитывая на доверие и принятие. Так рождается глубокая связь между людьми. Говоря об отношениях, невозможно не упомянуть честность и ответственность за собственные поступки. В своей работе «От философии поступка к риторике поступка» русский мыслитель Михаил Бахтин пишет об уникальности каждого ответственного поступка человека. Человек на свой страх и риск принимает ответственность за свои поступки и за то, как это отразится на других людях. Настоящему поступку нет места в мире устраиваемых для прогревов и привлечения внимания нарциссических перформансов. Он не нужен в достигаторской жизни, посвященной построению жизненных стратегий и обучению способам монетизации навыков. Жизнь, как сложно организованный индивидуализированный поступок, когда я поступаю всей своей жизнью, предполагает полное не алиби в бытии. Каждый раз, решаясь сделать что-то значимое, в том числе касающееся близких отношений, я не знаю, что именно совершить, не могу опереться на мудрые рекомендации эксперта или познавшего дзен-инфлюенсера. Мне приходится в уникальных обстоятельствах пространственно-временного континуума совершать, если не прыжок веры, то решительный поступок, за которым не может стоять ощущение, что любое действие подобно нажатию кнопки на телевизоре, перетаскиванию товара в корзину на маркетплейсе или суетливой спешке в погоне за скидками «Черной пятницы». Возможность поступать ответственно означает и готовность быть честным с собой. Мишель Фуко в курсе лекций «Говорить правду о самом себе» рассказывает, что со времен античной философии умение заботиться о себе неотделимо от честности перед собой и стремления к истине. На первый взгляд может показаться, что в этом есть некий архаичный пафос, вызывающий сегодня ироническую улыбку. Однако сложно сохранять иронию, пытаясь после выгорания разобраться в своей жизни самостоятельно или в кабинете психотерапевта. Как ни крути, но движение к правде порой горькой. Неизбежная плата за возможность переоценки ценностей, налаживание отношений с близкими и начало новой жизни. Это не продающая искренность инфобизнесменов, выставляющих свою жизнь на показ ради славы и денег. Любые манипуляции с собственной совестью в кабинете у психотерапевта лишь препятствуют ясному осознанию происходящего. Психоаналитик Рената Салицл в книге «Страсти по неведению» говорит о том, что часто человек уходит в отрицание или включает, порой бессознательно, режим неведения, потому что не готов принять правду. Однако решимость услышать правду о себе и готовность ее принять могут открыть новые грани в близких отношениях. Еще одним важным условием является способность осознавать свои чувства и не отвергать чужие. Позитивная психология, стирающая эмоциональное разнообразие и подавляющая так называемые негативные чувства, сужает внутренний мир современного человека. Выгоревшие достигаторы годами пытаются сохранять позитивный настрой и игнорируют необходимость делиться с близкими людьми своими переживаниями. Быть всегда позитивным и верить Вселенной — в большой степени инфантильная позиция. Человек подавляет свои чувства и избегает сложных психологических состояний. В современном мире, зацикленном на рационализме и духовном эскапизме, сфера чувств часто оказывается непознанной. Исследователи нередко говорят об эпидемии алекситимии. Психоаналитик Генри Кристалл констатирует, что алекситимия становится частой причиной экзистенциальных проблем клиентов и приводит к неудаче при психотерапии. Человек не понимает своих чувств, не умеет их выражать и пытается жить только разумом. Это неизбежно разрушает близкие отношения. Важнейшей составляющей психического здоровья является психическая гибкость. Ряд экономических и психологических процессов, действующих в совокупности, оставляют человеку весьма узкий выбор социальных ролей и паттернов реагирования на внешние стимулы. Человек может быть либо предпринимателем самого себя, либо потребителем товаров и услуг. В такой жизни нет места глубокой привязанности к детям и родителям, искренней дружбе и настоящей любви. Общепринятые в рыночном обществе формы поведения исключают глубокие отношения и проявление искренних чувств. Чтобы обрести психологическую гибкость, выгоревшему супергерою могут потребоваться годы на переоценку ценностей. Развитие человека прекращается только с его смертью. Быть гибким означает постоянно меняться и воспринимать этот процесс как естественный и чрезвычайно важный. Когда-то я случайно списался с бывшим одноклассником, с которым приятельствовал до 7 класса. Потом его семья переехала, и мы потеряли друг друга. Мы не были закадычными друзьями, и со времени нашего общения прошло 15 лет, но он вдруг сильно обрадовался и предложил быть на связи и обмениваться сообщениями в мессенджере, что привело меня в некоторое недоумение. Ну да, мы нашлись, как хорошо. Подростки со школьной фотографией, еще не сформировавшиеся, не имеющие твердого мировоззрения, ценностей, целей. Очевидно, что тех школьников уже нет. Это похоже на то, как хватаешь за рукав человека в толпе, а потом извиняешься. Простите, обознался. Для обретения способности вступать в настоящие отношения необходимо осознать токсичность стратегий достигаторского выживания и отказаться от них. Настоящее общение исключает манипуляции, которые используют нарциссически зацикленные гипериндивидуалисты для увеличения армии своих фанатов, наивных потребителей иллюзий. Современному обществу придется пересмотреть многие массовые тренды, чтобы начать возвращение к реальному общению и возрождению настоящих ценностей – семьи, дружбы и любви. Резюме. Гипериндивидуалистическая модель поведения человека-достигатора разрушает близкие отношения и устойчивые социальные связи, подчиняя любую коммуникацию исключительно коммерческой выгоде. Люди превращаются в продукты, сервисную поддержку, целевую аудиторию или бизнес-партнеров. Выход из этой тупиковой ситуации требует серьезной переоценки ценностей и возвращения к нормальным, дружеским и романтическим отношениям, к установлению духовной близости с людьми. Только возвращение способности создавать глубокие и разнообразные межличностные связи может помочь современному человеку выйти из ямы нарциссического одиночества и социальной изоляции. Главным условием является переосмысление роли другого человека как полноценной личности, а не средства обогащения. Принятие уникальности каждого в духе сформулированного Кантом нравственного закона. Человек — это цель, а не средство.